5 дней спустя нервы зашевелились. Не получивший ответа из Самарабривы Квинт Цицерон послал второе письмо. Однако и этого курьера перехватили, но не убили, а стали пытать, и узнали, что римляне спешно укрепляют свой лагерь. Вооруженные нервии незамедлительно выступили в поход. Они двигались быстрой трусцой и всем скопом, ибо не признавали ни строя, ни марша. Каждого воина сопровождал оруженосец, который нес его щит, и личный слуга с вьючным пони, поклажу которого составляли дюжина копий, кольчуга, если таковая имелась, бочонок с пивом, запас еды, грязно-оранжевая с прозеленью накидка и одеяло из волчьих шкур. Самые легконогие первыми достигали цели. Остальные по мере сил поспешали, а последнему повезло меньше всех. Его принесли в жертву Иисусу, гальскому богу войны, и вздернули на суку в священной дубовой роще. Целый день нервы стекались к лагерю, в котором стучали молотки и звенели пилы. Стена обзавелась новым бревенчатым бруствером, но дополнительные башни еще не были завершены, и многие тысячи кольев выдерживались на медленном огне для придания им большей прочности. Всюду, где было свободное место, пылали костры. «Хорошо, у нас есть еще ночь для работы», — сказал довольно Квинт Цицерон. «Дикари будут до утра отдыхать». Но нервы не отдыхали и часа. Солнце уже закатилось, когда тысячи их атаковали лагерь, забрасывая ров вязанками хвороста и используя причудливо оперенные копья как опору, чтобы взобраться на бревенчатые стены, но 9-й легион их уже ждал. Одни солдаты сталкивали дикарей с бруствера осадными копьями. Другие, стоя в еще недостроенных башнях, использовали их дополнительную высоту, чтобы точнее метнуть свои пила в противника. Пила — пика римского пехотинца, модифицированная Гаем Марием. Очень маленькое зазубренное железное острие насаживалось на прочное древко. И все это время баллисты швыряли 200-фунтовые камни в самую гущу противника. К середине ночи штурм прекратился, но нервы, удалившись на безопасное расстояние, все еще продолжали дико вопить и плясать, размахивая горящими факелами. Их зубы блестели, глаза сверкали, разрисованные голые торсы производили жуткое впечатление. «Страшно, ребята!» — кричал Квинт Цицерон во время обхода лагеря, проверяя костры, артиллеристов, снявших свои кольчуги, вьючных животных, беспокойно всхрапывающих и бьющих копытами в стойлах при таком шуме. «Действительно, страшновато. Но зато нервы дают нам свет, чтобы мы могли достроить башни. Давайте, парни, работайте энергичней. Тут вам не гарем сапсикерама!» И в этот момент у него заныла спина. Острая боль пронзила левую ногу, он захромал. О, только не сейчас, только не это! Такие приступы вынуждали его с неделю отлеживаться стеной от боли. Но от него сейчас столько зависит, как он может лечь. Если командир не устоит на ногах, что будет с моральным духом войска? Квинт Цицерон стиснул зубы и продолжил обход, хромая и где-то находя силы улыбаться, шутить, подбадривать приунывших, говорить людям, какие они смелые и как хорошо, что нервы освещают им небо. Нервы атаковали каждый день, пытаясь забраться на стены. И каждый день солдаты 9-го их отбрасывали, а потом бревнами с длинными крючьями выкидывали тела и фашины из рва. Каждую ночь Квинт Цицерон писал Цезарю новое письмо на греческом, находил раба или галла, соглашавшегося отнести письмо за хорошее вознаграждение, и посылал человека в темноту. И каждый день нервии приводили ночного курьера на видное место, размахивали письмом, прыгали и кричали, пока несчастного не начинали пытать клещами, ножами, каленым железом. Тогда дикари замолкали, чтобы римляне слышали вопли товарища. «Мы не сдадимся», — говорил своим солдатам Квинт Цицерон. «Мы не доставим удовольствия этим ментулае». Ментула. Ментулае — грубое латинское ругательство, обозначающее мужские гениталии. На что люди, к которым он обращался, ухмылялись, махали ему рукой, спрашивали, как спина, и называли нервией такими словами, от которых упал бы в обморок его старший брат. Пришел Тит Пуллон. «Квинт Цицерон, у нас новая проблема», — мрачно сообщил он. «Какая? Они отвели от нас воду, поток иссяк». «Ты знаешь, что делать. Начинайте копать колодцы, а подальше от них выгребные и помойные ямы». Квинт усмехнулся. «Я бы сам принял в этом участие, но у меня что-то нет настроения». Лицо Пуллона смягчилось. Как это все-таки замечательно, что у них такой жизнерадостный и несгибаемый командир. Прошло 20 дней. Нервии продолжали атаковать. Храбрецов, согласных добраться до Саморабривы, больше не находилось. Ни одно донесение Цицерона не прошло через неприятельский фронт. Выбора не было, оставалось лишь драться. Отбивать атаки днем, а по ночам ликвидировать повреждения, делать запасы того, что может быть полезным на рассвете, и гадать, сколько еще времени пройдет, прежде чем начнутся болезни. Люди 9-го легиона устали, но не были сломлены, и рьяно работали в перерывах между боями. Потом пришли понос, лихорадка, и появились иные проблемы. Нервии построили несколько осадных башен, неуклюжих и шатких по сравнению с римскими, но пригодных для прицельного копьеметания. А еще в лагерь полетели огромные камни. «Откуда у них взялась артиллерия?» — воскликнул легат, обращаясь к Ворену. «Если это не римские баллисты, тогда я не младший брат великого Цицерона». Ворен нахмурился. Он тоже не знал, что артиллерию сюда привезли из лагеря перебитого 13-го легиона и был объят страшными подозрениями. Что, если уже вся Галлия охвачена мятежом, и остальные легионы разгромлены? Кто тогда выручит их? Он помрачнел еще больше и усилием воли выкинул эти мысли из головы. Камни еще можно было вынести, но нервии проявили изобретательность. В ходе новой атаки они зарядили баллисты пучками горящих сухих палок и стали обстреливать ими лагерь. Даже раненые и недужные солдаты были на стенах и не могли бороться с огнем, охватившим бревенчатое строение внутрилагерного городка. Рабы, нестроевые солдаты и люди Вертикона делали все, чтобы сбить пламя, спасти провиант и успокоить животных, давая возможность солдатам 9-го отражать натиск нервиев. И те дрались, слыша треск пламени, пожирающего, среди прочего, и их личные, дорогие им вещи. Но ни один из них даже не повернул головы. В конце концов пожар был погашен, а нервии отступили, чтобы наутро вернуться опять. В разгар одного из боев Пуллон и Ворен поспорили, кто из них отважней и сноровистей в воинском деле. Они потребовали, чтобы 9-й стал в этом деле судьей. Одна из осадных башен нервиев так близко придвинулась к лагерю, что едва не касалась стены. Нервии собирались использовать ее как мост для прорыва внутрь осажденного укрепления. Но Пуллон взял в руки факел и, приподнявшись над бруствером, метнул его в сторону передвижной каланчи. Ворен тоже взял факел и точно послал его в цель, высунувшись из-за бруствера еще дальше. Так они кидали факелы до тех пор, пока осадная башня не запылала и нервии с горящими волосами не попрыгали с нее вниз. Тогда Пуллон схватил лук и колчан и принялся осыпать варваров стрелами с ловкостью, какую он перенял некогда у лучников Крита. Стрелял он поразительно точно, а Ворен также без промаха разил нервиев загодя заготовленными пила. Ни один из героев не получил ни царапины, и когда атака захлебнулась, зрители покачали головами. Решение было ничья. Наступил критический момент обороны. «Мы сражаемся уже 30-й день», — сказал Квинт Цицерон, когда наступила темнота, и нервии в беспорядке отступили. «Хочешь сказать, что мы победим?» — удивленно спросил Пуллон. «Я хочу сказать, что мы проиграем, Тит Пуллон. Они с каждым днем становятся все напористее, и у них наше орудие». Тяжело вздохнув, Квинт Цицерон ударил себя кулаком по колену. «О боги! Кто-то ведь должен пройти сквозь их ряды!» Он повернулся к Вертикону. «Я не могу снова и снова посылать людей на верную смерть. Здесь и сейчас мы должны найти способ, как сделать так, чтобы у человека, которого мы пошлем, ничего не смогли найти. Вертикон, ты нервий, скажи!» «Я все обдумал», — ответил Вертикон на сносной латыни. «Прежде всего, это должен быть кто-то, кто может сойти за нервия воина. Сейчас здесь присутствуют менапии и кондрусы, но необходимо достать накидку с нужным рисунком. Тогда наш человек мог бы сойти за одного из них». Он помолчал, вздохнул. «Сколько продуктов уцелело после пожара?» «Хватит на 7-8 дней», — ответил Ворен. «Впрочем, наши люди так ослабели, что едят очень мало. Может, протянем декаду?» Вертикон кивнул. «Тогда так и поступим. Пошлем кого-нибудь, кто может прикинуться нервием. Я пошел бы сам, но меня сразу узнают. Зато у меня есть слуга. Очень умный парень, быстро соображает». «Это здорово!» — прогремел Пуллон. Лицо грязное, кольчуга разорвана от шеи до пояса. «В этом есть смысл, но меня беспокоит другое. Последние послания мы спрятали в прямой кишке нашего парня, но его отыскали и там. Юпитер! Может быть, твой человек Вертикон и хорош, но его могут заподозрить, а заподозрив, обыщут и найдут записку, где бы она ни была. Смотрите!» — сказал Вертикон, выдергивая из земли торчащие поблизости копье нервиев. Это было не римское оружие, но сделанное искусно. Длинное деревянное древко с большим металлическим наконечником в форме листа. Так как длинноволосые галлы любили цвет и украшения, оно не было голым. В том месте, где метатель держал копье, древко было покрыто вязаной сеткой цвета нервиев, зелень мха и грязно-оранжевый. А с сетки, прикрепленные петлями, свисали три гусиных пера, покрашенные в такие же цвета. «Я понимаю, почему сообщение должно быть послано в письменном виде. Словам нервия Цезарь может и не поверить». Но напиши это письмо самыми мелкими буквами и на самой тонкой бумаге, Квинт Цицерон. А пока ты пишешь, мои женщины снимут с копья сетку. Потом мы обернем бумагу вокруг древка и вновь покроем его сеткой. Вертикон пожал плечами. Это лучшее, что я могу предложить. Они ищут везде, в каждом отверстии тела, в каждой складке одежды, в каждой пряди волос. Но если сетка в порядке, не думаю, что им придет в голову снять ее с древка». Воррен и Пуллон согласно кивнули. Квинт Цицерон тоже кивнул и ушел в свой деревянный дом, по счастью, не сгоревший. Там он сел и очень убористым почерком стал набрасывать сообщение на самом тонком листе бумаги, какой сумел найти. «Я пишу на греческом, Цезарь, потому что враги наши знают латынь. Уже 30 дней нервии атакуют. Вода протухла, выгребные ямы заражены, люди болеют. Не знаю, как нам удается держаться. У нервиев римские орудия, стреляют зажигательными снарядами. Продукты кончаются. Пошли нам помощь, иначе все мы погибнем». Квинт Туллий Цицерон, легат. Слуга Вертикона был мускулист и высок, вылитый воин. Но слуги у нервиев практически приравнивались к рабам. Они занимались хозяйством, ходили за плугом. Их разрешалось пытать. Несмотря на все это, малый стоял спокойно, не выказывая и тени испуга. «Да», — подумал Квинт Цицерон, — «из него получился бы отменный воин. Дураки нервии, что не разрешают таким парням воевать. Но это хорошо для меня и для моего легиона. Этот пройдет». «Замечательно», — сказал он. «Мы получили возможность доставить сообщение Цезарю. Но как получить ответ от него? Я должен знать, идет ли к нам помощь, и должен сказать это людям, иначе отчаяние поглотит остаток их мужества. Безусловно, Цезарю понадобится какое-то время, чтобы собрать нужные силы, но парни нуждаются в ободрении». Вертикон улыбнулся. «Получить ответ не труднее, чем отослать сообщение. Я велю слуге по возвращении снабдить свое копье дополнительным желтым пером. И оно будет торчать на виду, как собачьи яйца», — ахнул Пулон. «Что нам и нужно. Вряд ли кто-нибудь станет приглядываться к копью, летящему в лагерь. А мой человек пометит его лишь перед тем, как метнуть». Цезарь получил копье через 2 дня после того, как слуга прошел через линию нервиев. Поскольку лес к югу от лагеря был слишком густым, курьеру, чтобы не заблудиться, пришлось шагать в Саморабриву по дороге. Ее весьма тщательно охраняли, но первые 3 дозора ему удалось миновать. 4-й дозор остановил его. Курьера раздели, полезли во все отверстия, прощупали волосы и одежду, но сетка на копье была безупречна. Ее даже не тронули, а слуга Вертикона заранее разрезал себе лоб твердым куском коры, чтобы порез казался раной. Он шатался, что-то бормотал, закатывал глаза и все пытался поцеловать начальника патруля. Решив, что у раненого сильное сотрясение мозга, начальник со смехом его отпустил. К вечеру совершенно обессиленный гонец прибыл в Саморабриву. Там тут же развернулась бурная деятельность. Один курьер галопом поскакал к Марку Крассу, стоявшему в 25 милях от крепости. Ему было приказано спешно вести 8-й легион в Саморабриву, чтобы охранять ее в отсутствии генерала. Второй курьер поскакал в порт Итий к Гаю Фабию, которому надлежало с 7-м легионом двинуться во владение Атрибатов и ждать Цезаря у реки Скальд. Третий курьер поскакал в лагерь Лабиена на Мозе известить его о развитии событий. Но Цезарь не приказал своему заместителю присоединиться к спасательной экспедиции. Он предоставил Лабиену право самому решать, опасаясь, что тот может оказаться в положении Квинта Цицерона. На рассвете Самаро Брива увидела вдалеке легион Марка Краса, и Цезарь с десятым незамедлительно покинул ее. Два легиона, каждый в неполном составе. Это было все, что он мог привести в помощь девятому. 9000 солдат-ветеранов. Больше никаких глупых просчетов. Сколько там нервиев? Несколько лет назад на поле боя их полегло 50 000. А что же сейчас? Возможно, их столько же, может, чуть меньше. И всем им нужен девятый. Неплохой легион. Неужели теперь там одни мертвецы? Фабий быстро дошел до реки Скальд. Там он встретился с Цезарем. Можно было подумать, что они выполняют маневры на Марсовом поле. Ни один не ждал другого ни минуты, но им предстояло покрыть еще 70 миль. Сколько там нервиев! Сколько бы ни было, паре легионов в открытом поле против них безусловно не устоять. Цезарь заранее отослал к осажденному лагерю слугу Вертикона. В двуколке, поскольку тот не умел ездить верхом. К сожалению, он был лишь слуга, а не воин. Он сделал, что мог, и попытался перебросить копье с желтым пером через бруствер, но оно застряло в бревнах и проторчало там незамеченным долгих 2 дня. Квинту Цицерону вручили его всего за несколько часов до того, как столб дыма над деревьями возвестил ему о прибытии Цезаря. Он был на грани отчаяния, потому что копья с желтым пером никто нигде не мог обнаружить, хотя все высматривали его до рези в глазах и уже всюду видели одни желтые пятна. «Иду. Со мной 2 неполных легиона. Не могу напасть сразу, вынужден искать место, где 9000 солдат могут разбить многие тысячи. Нечто подобное аквам Секстиевым. Сколько их там? Напиши мне. Твой греческий очень хорош, поразительно образный. Гай Юлий Цезарь». Найдя, наконец, помеченное копье, измученный легион разразился радостными криками, а Квинт Цицерон заплакал. Вытерев неимоверно грязное лицо столь же грязной рукой, он сел, забыв о больной спине и ноге, и стал писать ответ Цезарю, пока Вертикон готовил другого слугу и другое копье. «Думаю, их 1060. Здесь собралось все племя, не только нервии. Замечены также минапии и кондрусы. Мы пока держимся. Найди скорее свои аквы Секстиевы. Галлы становятся все беззаботнее, считая, что уже получили нас, чтобы сжечь в своих клетках. Они много пьют. Твой греческий не хуже моего. Квинт Туллий Цицерон, старший легат». Цезарь получил это письмо в полночь. Нервии пытались атаковать его, но помешала темнота, и это была единственная ночь, когда они по забывчивости не выставили дозоры. 10-й с 7-м рвались в бой, но Цезарь сдерживал их пыл, пока не нашел подходящее поле и не построил лагерь, подобный тому, укрепившись в котором Гай Марий и 37 000 римлян более полувека назад разгромили 180 000 тевтонов. А это ушло 2 дня, после чего 10-й и 7-й легионы наголову разбили нервиев, никому не давая пощады. Квинт Цицерон оказался прав. Продолжительность осады разложила дух осаждающих. Они много пили, плохо закусывали и еще хуже дрались, но их 2 союзника, пришедшие позже, сражались лучше. Лагерь 9-го представлял собой обугленные руины. Большая часть домов сгорела дотла. Мулы и быки бродили голодные, дополняя своим ревом какофонию приветственных криков в честь спасителей. Среди солдат не насчитывалось ни единого человека без какого-либо ранения, и все они были больны. 10-й и 7-й легионы решительно взялись за дело. Разрыли преграду, пустив поток по прежнему руслу. Разобрали бруствер на топливо, разожгли костры, нагрели воду в котлах и выстирали всю одежду 9-го легиона. Разместили животных в уцелевших и наспех сколоченных стойлах и тщательно прочесали окрестность в поисках пищи. Затем подошел обоз с достаточными запасами провианта и фуража. А потом Цезарь строем провел солдат 9-го перед своими легионерами. У него не было с собою наград, но он все равно зачитал приказы о награждении. Пуллон и Ворен, уже имевшие серебряные обручи и фалеры, тоже получили золотые. «Если бы я имел право, Квинт Цицерон, я увенчал бы тебя венцом из трав за спасение легиона». Квинт Цицерон кивнул, очень довольный. «Ты не можешь, Цезарь, я знаю. Устав есть устав. Да и потом, 9-й спас себя сам. Я только чуть поддержал его с краю. Замечательные парни, правда? Лучшие среди лучших».